«Ну что будешь делать? Снимать валенки приходится. Хорошо, что сапоги на сменку дали. И на том спасибо. Могли вообще какую-нибудь рвань дать. Ну и куртку его маскировочную, и брюки тоже приказали снять. Вот и весь допрос. И обыскивать не стали. Небось, знали, что у рядового Ивана взять нечего. Ничего в карманах интересного нету. Ладно, черт с ними, с валенками. Хорошо, что по карманам не шарили, что гранату не приметили. В сапогах бежать будет сподручнее». Повели их после в конец села, к сараю или риге какой-то. Около нее часовые из пожилых. Пока Борька все с кадровыми немцами встречался, а вот теперь и с резервистами встретился. Кто из них хуже, кто лучше, время покажет. Втолкнули их в сарай. А там человек 100, не менее пленных, и среди них несколько раненых, кое-как перевязанных. Стонут, матерятся. В сарае плуги, бороны свалены, пол земляной, крыша соломенная, худая, холодно. Хотя после плена дурацкого усталость ночного маршрута с Борьки как-то сдула, но сейчас почувствовал, гудят ноги. Присел прямо на пол, огляделся. Своя братва вокруг в форме красноармейской и лица русские, а подходить к ним вроде неудобно. Не знаешь, как примут, что ответят. Неприветные все какие-то, в себе замкнутые. Особенно те, кто постарше, с года так 19-го, с 20-го. А Борькиных одногодков, таких же сосунков, с 23-го, не видать никого, да еще не бритые все. Подошел все-таки к одному, спросил закурить. Тут и разговор должен развернуться. Но тот молча дал клочок бумаги, всыпал чуток махры, затяжки на три и отошел. Странно все это. Завернул Борька, прикурил у соседа, затянулся. И тут на него будто что обрушилось. Страшен плен, страшнее фронта, страшнее боев. И засверлила опять мысль бежать непременно. Должен же ему подвернуться какой-нибудь случай, лишь бы не срабеть, лишь бы не упустить. И надо это делать как можно скорее, пока силёнка есть, пока не дошел он в плену этом. И еще решил Борька не говорить об этом пока никому. Приглядеться надо как следует. Показалось ему, что есть среди них несколько человек, которые особенно не тужат. Хотя, если по самому себе судить, такое представить трудно. Но по каким-то малозаметным признакам, больше нутром, чем умом, доходил он. Вот с этими ни о чем говорить не следует. И держались эти ребята вместе. Возможно, ничего тоже друг другу не говорили, но чем-то ощущали свою схожесть и сбивались группками. Может, были среди них и те, кто сами в плен сдались. Хотя и такое представить Борьке почти невозможно. Неужто имеются такие? Вспомнился переводчик тот видный, откормленный. Кто он? С немцами держался запросто. По-русски говорил чище нельзя. Значит, русский курва, а ведь пошел в услужение. Что он, голову спасал или добровольно, кто его знает? Только понял Борька, что в том мире, куда он попал, сразу, сходу, во всем не разберешься. И надо ухо держать востро. Надо ко всему присматриваться с умом, а не с бухты-барахты. Долго их здесь не продержали, а вывели, построили в колонну по четыре. И шагом марш. Если фронтовые немцы, которые в плен их брали, вели их не подгоняя, то эти резервисты только и орали «Шнель! Шнель!». Охраняло их отделение. По четыре солдата с боков, трое сзади шли и двое впереди. Шла за ними и подвода почти порожняя. «Наверное, для раненых, если те из сил выбьются», — подумал Борька. «Разумеется, сейчас, когда ведут их по Большаку, где кроме охраны немцев полно, и машины едут, и повозки, а то и так идут фрицы небольшими подразделениями, о побеге думать нечего». Но вот если свернут они на какую-нибудь лесную дорогу безлюдную, там, пожалуй, стоит крутануть мозгами всерьез. Эх, кабы могли они в том сарае сговориться, тогда бы всем скопом броситься в одну сторону, сбить охрану с ног, отнять оружие. Ну, человек нескольких немцы пострелять, может быть, и успели, но зато остальным свобода. Нет, играли они в сарае в молчанку. Хотя, конечно, ни у одного Борьки мысли о побеге бродили. Многие мечтали и мечтают сейчас. Но вошло в их жизнь что-то непонятное и противоестественное, недоверие. Вошло как-то исподваль незаметно, словно какой-то заразой разлилось в воздухе, которой каждый, кто больше, кто меньше, но надышался и отравился ею. Это в батальоне, спросишь кого, откуда, кто, и польется разговор. Расскажет о себе больше, чем ты спросил. И где жил, и как жил, и кто родители, и кто жена или невеста. Всю подноготную выложит. А здесь, тут обо всем молчок. А почему? Из-за двух-трех шкур, которые продать смогут, потому и не сговоришься, потому и решать о побеге надо самостоятельно, ни на кого не надеясь. Шел Борька почти в хвосте колонны. Легче там, а силы ему надо беречь. Пока будет сила, возможен и побег. Уйдет она, пиши, пропала. Не уйти тогда из плена. В хвосте плелись и раненые. По очередке ребята им помогали. Брали под руки, волокли. Это Борьку порадовало. Значит, не все не потеряли с пленом. Чувство товарищества осталось. Он и сам подхватил одного в ногу раненого. Тут уж нельзя думать, чтобы силы беречь. А резервисты эти чертовы из охраны орут безостановочно. «Шнель, шнель!» Так и хочется чем-нибудь им глотку заткнуть. Озлобился Борька на них сильно, куда сильнее, чем на тех фрицев, которые его в плен брали. Те, что ни говори, ловко его ухапали, почти на глазах батальона, и все же рисковали. И еще почему были эти резервисты ему противны? В возрасте люди должны понимать, что к чему. Не в Польшу, не во Францию вошли прогуляться, а в матушку Россию. А ведут себя хозяевами какими-то, кричат на них, будто скотину ведут. «Шнель, шнель!» «Вот гады!» Как только вошла голова колонны в какую-то деревню, так из домов повысыпал народ. Женщины, детишки, старики и старухи. И у всех узелки, а то и корзины с вареной картошкой. Охрана орала до хрипа, отгоняя людей. Но те на это без внимания. Кто прямо к пленным пробьется и сует в руки еду, кто кидает, а пленные ловят. Начала охрана стрелять, да не вверх, а почти по людям, только чуть выше голов берут. Но женщин и это не смутило. Так и провожали их через всю деревню. И смотришь, каждому что-то досталось, каждый боец что-то жует. Махорку в газетку или тряпочку завернутую тоже кидали бабоньки, и покурить стало чего. И в других деревнях, которые проходили, то же самое. Подивился Борька женскому бесстрашию и женскому милосердию. От себя же отрывали, не от излишков, а от своих ребят, своих стариков, своих животов. И порадовало это Борьку. Нет у него теперь сомнения, что когда будет в побеге, укроют его и покормят русские женщины. А немцы все «шнель, шнель!» торопятся засветло на ночлег прийти к пункту назначения. Это и понятно. Сумерки наступят. Такую колонну одним отделением не уберечь. Разбегутся. И закрутилась мысль, что бы такое придумать, затянуть эту дорогу до темна. Не один Борька такое замыслил, потому как колонна стешать шаг начала и потянулась еле-еле. У фрицев и голосу не стало орать «Шнель!» Хрипят все. И раненые, конечно, темп сбивали. Один в ноги раненый совсем идти не может. Повиснул на плечах двоих и волочит ногами. «Ребята, придется понести его», — предложил Борька. Подхватили вчетвером и потащили, но недолго. Подошли два немца и приказали раненого оставить. «Ну, — подумал Борька, — наверное, на подводу его устроят». Но не успели они несколько шагов пройти, как хлопнул выстрел сзади. Обернулся Борька. Лежит раненый, лицо кровью залило. Убили сволочи. «Шнель, шнель!» — заорали немцы и стали прикладами подгонять приостановившуюся на миг колонну. Чуть было не рванул Борька из кармана собранную уже гранату, но что-то удержало. Страх, наверное, или мысль, что сгодится она еще ему, не время ее в дело пускать. После этого немцы еще в воздух постреляли, и те, что впереди шли, шаг прибавили. Им-то не видно, по людям немцы стреляют или так, а фрицам это и нужно, чтоб шли поторопней. Короткий декабрьский день уходил, и свернули они тут на проселок, правда, разъезженный, но машин поменило. И лесок появился справа, не близко, метров около 100, но все же лесок. Напряглось все у Борьки. Почувствовал он в своем теле какую-то звериную ловкость и легкость. Глаза прищурились и обрели зоркость необыкновенную. Выглядывают все, замечают все до мельчайших подробностей. Подался он вправо, в крайний ряд, и увидел, что впереди, у поворота дороги, лесок совсем приближается, и кабы не снег глубокий, добраться до него можно. Да смущает снег и глубиной своей, и белизной, хотя и посинел он сейчас немного. «Буду рвать у этого поворота», — решил Борька. Конвойные, те четверо, что сбоку идут, растянуты между собой метров на 20. «В ближайшего гранату», — подумал он, — «упадет обязательно». Пока сноровится лежа выстрелить, Борька в лесу уж будет. Ну, остальные, конечно, палить будут. Зигзагами надо бежать. Если подранить немец, конец. Но шанс-то, может, единственный. Больше не будет. Подошли первые ряды к этому повороту. Сжалось все внутри, напряглось. Сердце ходуном заходило. Но в голове ясно, мысли отчетливы, рассчитывали до секунд, что и когда будет он делать. И вдруг рванулась из середины колонны серая тень и запетляла на снегу. Словно общий стон прошелестел по толпе, и она остановилась. Защелкали выстрелы, ловко навскидку стреляли конвойные. Вот тебе и резервисты. И пленный, не добежав до леса, уткнулся в снег. Может, притворялся. Высокий конвойный, не спеша, прицелился с колена и выстрелил. Потому как дернулось тело бежавшего, поняли все. Попал гад. Стрельнул еще раз. И опять увидели они, как дрогнуло тело. И сразу заорали сволочи. «Шнель, шнель!» Тронулась оцепеневшая была на миг колонна. Конвойный, который стрелял, и не подошел к убитому проверить, чего по сугробам лазить, Если не убит насмерть пленный, все равно окоченеет скоро на таком морозе. Оглядывался Борька несколько раз,